Глава 15. Грир. Я, должно быть, сошла с ума. Потому что я не только вернулась в братство на попутке той же ночью, но и спросила у Хейли, что она об этом думает. Подруга не только не удивилась приглашению, ведь Найт поцеловал меня на танцах, но и спросила, почему мы так долго тянули. И она, и другие девочки уловили напряжение между мной и Найтом. Но поскольку я сказала ей, что не встречаюсь с ним, она не стала давить. Хейли даже извинилась за то, что танцевала с Найтом. Все это было настолько неправильным, что даже казалось смешным. Найт Рид был высокомерным чудовищем. Но тем не менее я снова оказалась в том самом месте, откуда он вышвырнул меня всего несколько дней назад. В 3 часа ночи в доме братства было совершенно тихо. Никаких вечеринок или чего-то еще. Я не знала, что испытывать по этому поводу. Я смутно осознавала, что чувствую, находясь там. Лишь понимала, что Найт бросил мне очередной вызов. И по какой-то причине я хотела быть на высоте. Мое сердце бешено колотилось, когда я стояла на крыльце дома братства, похожего на хижину в лесу, но размером с особняк. Он был прекрасен, полностью окружен природой и дикими животными. Неподалеку отсюда был небольшой обрыв и пропасть, доступ к которым был только у членов братства. Дверь открылась еще до того, как я успела постучать. Найт стоял в дверном проеме, ожидая меня, в длинном свитере и свободных спортивных штанах. Босые ноги на деревянном полу. Я не знала, когда он ушел из клуба. Может быть, намного позже меня. Может и нет, но у него было достаточно времени, чтобы принять душ. Свежевымытые волосы он промокнул полотенцем, и когда опустил полотенце на широкие плечи, его волосы блестели и были гладкими, как мех пантеры. Он ухмыльнулся. «Ты меня не подвела». Еще одна из его игр. Этим вечером на танцполе Найт бросил мне вызов. Он хотел, чтобы я отступила, но вместо этого получил поцелуй. Я сделала это, потому что сама этого хотела. Вот только совершенно не понимала, почему. Все из-за Найта и притяжения, неизменно возникавшего между нами. Оно напугало меня, но и стало причиной, по которой я стояла здесь сегодня вечером. Найт раскрыл дверь пошире, и хотя я нырнула внутрь, сохранила свое личное пространство. «А у меня был выбор?» — спросила я, оборачиваясь, и парень стянул полотенце со своих плеч. Бросив его на пустую часть дивана братства, он разжал пальцы, притягивая меня ближе за куртку. «У тебя всегда есть выбор, голубка. А теперь побудь со мной немного». Я резко выдохнула, когда он стянул куртку с моих плеч. На мне все еще было то вечернее платье, блестевшее даже в слабо освещенной комнате. «Чёрт!» Найт застонал, и его взгляд потеплел. Куртка была в его руках всего несколько мгновений. Он повесил ее на вешалку для одежды, а затем взял меня за руку и повел на кухню. Мы вошли внутрь, и он включил свет. Тут было много пространства, достаточно, чтобы поместилась дюжина мужчин. И так как тут жило много парней, это не было лишено смысла. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил Найт, отпуская мою руку. «У нас есть содовое. Молоко?» Я наблюдала за ним, пока он выбирал и, в конце концов, предложил мне оба варианта. Честно говоря, я не хотела ни того, ни другого. Слишком нервничала. Чем бы мы ни занялись дальше, я совершенно точно никогда прежде этого не делала. Я указала на 2-литровую бутылку. И Найт налил мне что-то в прозрачный стакан. «Все спят?» — поинтересовалась я, потому что в доме было слишком тихо, из-за чего я нервничала еще больше. Найт вернулся со стаканом молока для себя, выпил его до дна. Зрелище оказалось слишком возбуждающим, особенно когда он провел пальцем по едва заметным молочным усам. Найт заметил, что я наблюдаю за его губами, идеальным ртом, когда он вытирал его от молока. Парень ухмыльнулся. «В доме никого. Раз в месяц приезжает бригада уборщиков и полностью вылизывает все вокруг. Обычно мы остаемся у друзей или еще у кого-нибудь, пока они не разрешат нам вернуться». Отсюда и приглашение в 3 часа ночи. Ни хрена себе. Найт подошел ко мне, и мое сердце ёкнуло. Все это было ошибкой. Это выходило далеко за рамки игры. И было гораздо больше, чем простое физическое влечение. Я воспринимала это глубже, эмоциональнее и грубее. Я что-то чувствовала к Найту, как бы глупо это ни звучало. Хотя в сущности это и было полным идиотизмом. Для Найта происходящее было не больше, чем просто игрой. И как же он был чертовски хорош в ней. Его палец изогнулся, касаясь моей шеи. И сердце буквально взорвалось в грудной клетке. Рука парня обхватила мою шею, и я знала, что он может нащупать мой пульс. Я же слышала его в голове, отчетливо и громко. Я облизнула губы. «Что ты собираешься делать?» «Честный вопрос. И мне хотелось искренности в ответ. Если все это была лишь игра, мне нужно было знать. Хочет ли Найт снова причинить мне боль? Он мог так легко разбить меня вдребезги, отломать от меня часть. Именно в этот момент я поняла, какой властью надо мной он на самом деле обладал. И теперь его палец скользил по моему горлу. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил Найт. Тело словно охватил пожар, когда он провел пальцем вниз по моей груди. Он очертил ее верхнюю часть, и воздух в легких резко закончился. «Это ведь ты пришла сюда сегодня вечером?» «Потому что он попросил меня. Я села». «Я не знаю». Пальцы Найта играли с линией декольте моего платья. Парень заставил меня встать. Его пальцы коснулись моего подбородка. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он, притягивая меня ближе и сжимая в руке подол платья. «Хочешь, чтобы я поцеловал тебя? Я могу это сделать. Прикасаться к тебе? Что ж, я, черт возьми, и это тоже могу. Скажи, чего ты хочешь. Тебе решать». На самом деле у меня не было выбора. Никогда. Но, кажется, сегодня все изменилось. Я дрожала, стараясь не рассыпаться в руках Найта. «Поцелуй». Слово было произнесено так тихо, что я едва расслышала его, но совершенно точно произнесла. Соблазнительно улыбаясь, Найт наклонился, нависая над моими губами. «Поцеловать тебя? Это то, чего ты хочешь». Он услышал меня. Но прежде чем я успела сказать «нет» и передумать, рука Найта схватила меня за шею. Он поцеловал крепко, и мои колени ослабли до такой степени, что пришлось опереться на кухонный островок. От вкуса Найта перехватывало дыхание. Его язык исследовал и пробовал на вкус мой. Медленное и скрежещущее «чёрт» сорвалось прямо в мой рот. Его губы пожирали меня целиком. Мои белокурые локоны обвелись вокруг его пальцев. Я ахнула, открывая рот еще шире для него, и Найт не останавливался, пока мое дыхание не сбилось. Его зубы потянули мою нижнюю губу вниз. Палец ущипнул ее. «Я хочу, чтобы ты была наверху. В моей комнате. На моей кровати». Я затрепетала от одной лишь мысли об этом. Все наши отношения до этого момента были построены только на страхе и его извращенных играх. Никогда прежде мне по-настоящему не хотелось Найта. Нет. Я чертовски нуждалась в нем. «Где она?» Я поймала себя на том, что спрашиваю это вслух. Между ног у меня было мокро. Глаза Найта загорелись, когда он наклонился и указывал на дверь. Он позволил мне идти, но держался рядом, положив руки на мои бедра, пока вел по своему дому. На втором этаже он открыл дверь в спальню, освещенную лампой, с красивой кроватью с шелками и драпировками вокруг. Все было прекрасно и совершенно не по-рыцарски. Он закрыл дверь. «Раздевайся», — приказал он, стаскивая свитер через голову. «Сейчас же». При виде его груди, длинного мускулистого тела, совершенного до самых бедер, я заколебалась. Найт скинул свитер, и его грудные мышцы с темными сосками дернулись. Полоска темных волос спускалась к краю штанов. Я увидела, что он готов и напряжен. Найт повел рукой по выпуклости на своих штанах. Ожидая, он наблюдал, как я потянулась к подолу платья. В его глазах появился игривый блеск, когда я обнажила кожу. Мой желудок подпрыгнул. Я стянула платье. Я была далеко не такой загорелой, как он. Ведь проводила свои дни в толстовках и леггинсах. И теперь дрожала до кончиков пальцев. Приблизившись, Найт схватил одно из запястий, обхватил мое бедро и легонько укусил меня. Боль вызвала во мне стон. Рука Найта опустилась, коснувшись моих трусиков. «Всю одежду, Грир». Сгорая, я выскользнула из нижнего белья, прекрасно осознавая, что его темные глаза смотрят на меня. Он изучал каждое мое движение. Найт отпустил меня, когда я протянула руку и расстегнула лифчик. Мягкое тепло комнаты никак не повлияло на то, насколько твердыми были мои розовые соски. Найт наклонил подбородок. «На мою кровать». Я забралась в центр и едва сделала это, как Найт стянул штаны вместе с боксерами вниз по ногам. Он провел рукой по возбужденной плоти и подошел к кровати. Она тяжело просела под его весом. Протянув руку, Найт перевернул меня на живот. «Боже, я собираюсь трахнуть тебя так жестко, Грир». Он осыпал мою спину горячими поцелуями. Его язык выводил узоры на моем позвоночнике. «И когда я закончу, хочу, чтобы твой ротик сомкнулся вокруг моего члена». Оральный секс был в списке вещей, которыми я прежде не занималась. Все это было для меня в новинку. Я была полностью и на 100% девственницей, ну, если не считать мастурбации. У меня потекли слюнки даже при мысли о том, чтобы попробовать на вкус член Найта. Я испугалась, но этот страх чертовски заводил. Рука парня скользнула мне между ног, пока я обдумывала эту мысль. Его пальцы играли со мной. Он ритмично ласкал меня. «Такая готовая для меня», — прорычал он, погрузив два пальца по самые костяшки. «Такая чертовски сексуальная». Я вскрикнула, когда он провел пальцем по клитору. Его пальцы снова и снова проникали внутрь меня. «Найт!» — выдохнула я, и его рука обхватила мое горло. Вес парня давил мне на спину. Он развернул меня одной рукой, целуя, а затем его пальцы переместились к моим соскам. Он ущипнул их. Они были твердые, как алмаз, и такие чувствительные. Сдавленный крик вырвался из моего горла, когда он взял один из них в рот, всасывая мою грудь почти целиком. «Такая сладкая», — процедил Найт сквозь зубы, его глаза были полны вожделения. Он облизал один сосок, затем другой, крепко зажав его зубами. «Слишком, мать его, сладкая, Грир». Найт поднял мои руки над головой. прижимая свой член к внутренней стороне моего бедра, и я выгнулась, едва дыша. Желание быть поглощенной им совершенно сводило с ума. Я застонала, когда его пальцы исследовали меня, входя и выходя с такой силой, превосходящей все, что я когда-либо делала с собой. Даже с моим вибратором. «Ты для меня грех, знаешь это?» — заявил он, потянувшись к прикроватному столику. Он разорвал упаковку зубами, скатывая презерватив вниз по своему члену. «Я знаю, ты погубишь меня, если я позволю». «Я погублю его? Невозможно! Это он способен на такое. И как я могла, если он уже погубил меня?» Его взгляд затуманился, когда он проник внутрь, заполняя меня. Мои мышцы напряглись от вторжения, но я была так мокра и готова, что Найту не потребовалось много времени, чтобы довести себя до предела. Он застонал. Боль и наслаждение заставили мое тело содрогнуться. Он взял мои запястья в обе руки, его рот прижался к моему. Я слышала шлепки, которые раздавались, когда Найт входил в меня. «Чёрт возьми, Грир!» Казалось, он содрогается сильнее, чем я. Он почувствовал вкус моего языка. «Я никогда не отпущу тебя». И мне тоже не хотелось отпускать его. Я издала стон, когда он схватил мое бедро и притянул его к своему. Пресс Найта напрягся, а бедра заработали. Пот стекал по его груди и блестел на верхней губе. Он был буквально ходячим сексом. И он трахал меня. «Кончи для меня, Грир», — внушал он мне. «Я хочу твою мать почувствовать это». Я недолго оставалась девственницей, и не успел он произнести эти слова, я полностью перешла грань. Горячий огонь вспыхнул во мне, прежде чем застыть на его могучем члене. Он продолжал трахать меня, пока я кончала. Следом оргазм накрыл его. Глаза Найта закатились. Ворча, он притянул меня к себе, прижав прямо к своей груди. До этой ночи я не была уверена, что это то место, где мне хотелось бы оказаться. И сейчас по какой-то причине меня охватила тревога, что скоро придется отпустить Найта. Что он отпустит меня. После того, как он закончил, мое тело обмякло, но он легко поймал меня, продолжая удерживать, и поднял на руки. В итоге он накрыл нас своими одеялами, и я была удивлена. Он ведь говорил о том, что мечтает сделать с моим ртом этой ночью. Но он не только просто обнял меня, но и заснул. Прижавшись к нему, я провалилась в дремоту под успокаивающие звуки его дыхания. Он сказал, что пути назад не будет. Сказал, что не отпустит меня. Мне было интересно, останется ли это правдой и наутро.